«Да вы чё, смурит же пацана», — попытался урезонить ребят старший братец. Но на меня в этот момент накатило такое безудержное веселье, что я и так был будто пьяный, а потом громко выдохнул, и на вдохе в 4 глотка опрокинул стакан, перевернул емкость донышком вниз, показав, что не оставил ни капли, и лихо подмигнул окружающим под одобрительный гул голосов. «Давайте музыку что ли поставим», — предложил стоящий сбоку Дорофей, он же Антон Дорофеев, который привозил мне от брата деньги и вещи, но в ответ на него лишь покосились и махнули руками. «Ну, рассказывай, брат, что да как, не обижал кто?» — посмотрел мне в глаза Вовка, когда мы расселись по диванам и стульям. Он как раз оказался напротив меня через стол, а потом тихо добавил, резко посерьезнев так, что с губ сошла привычная полуулыбка, будто солнышко за тучами спряталось, и прости меня, не со зла я, по глупости. Не надо, брат, за что тебе извиняться, за то, что менты мудаками оказались, и решили тебя не поймав на молодом пацане отыграться и жизнь ему поломать, махнул я рукой, чувствуя, как огонь из желудка распространяется с кровью по венам и уже подбирается к голове, стремительно вгоняя меня в охмель, а вот хрен им. Ничего у них не выйдет, не сломали они мне жизнь, лишь сильнее сделали, заживу так, что сами мусоры эти будут смотреть и завидовать, вот это дело, за это не грех и выпить, шо, я правильно говорю, мужики, рядовой Гринев, поставленная задача ясна, с напускной суровостью посмотрел на Стаса Ткаченко, а потом расхохотался, выпьем, мужики, ты все правильно, брат, сказал, все у тебя и у нас будет, ну, а мы тебе в том поможем. Под одобрительный гул голосов мы звонко чокнулись стаканами и начали выпивать, а Дорофеев негромко, но включил таки музыку на проигрывателе. Не имется человек, раздражает аж. Дальше пир шел горой, мы ели, закусывали, общались. Я вкратце рассказал о задержании, быту в Бутырке, а потом о химии. Брат предлагал деньги, но я брать не стал. И так на кармане было чуть больше штуки, да и должным быть никому не хотелось. Одно дело принимать греф в условиях тюрьмы и совершенно другое, когда ты уже на воле. Тем более, что на выходные наметилась интересная подработка, а на стройке на складе еще много есть чего интересного. По ходу пьянки из фраз услышанных здесь и там стало понятно, чем занимается бригада Вовы Сержанта. Именно так в Долгопе недавно начали называть лидера группировки афганцев. Чему мой брат был откровенно не рад, во-первых, потому что не считал себя и своих ребят группировкой, в конце концов он брал свое, то чего ему не додало государство, которое от ветеранов чуть ли не открещивалось, люди, которые защищали интересы своей страны в Афганистане, не имели ни уважения, ни денег, ни лекарств, ни жилья в 90-х, они вообще станут чуть ли не отбросами общества. Так что раздражение брата я прекрасно понимал. Ну и во-вторых, Вовка привык к кличке по фамилии, Гриша. Сержантом его звал только рядовой Рябко, которого однажды брат прозвал Рэмбо. Но если от него кличка сержант звучала как подкол, ответка за свою кликуху, то когда тебя начинают так называть все вокруг. В общем, брата это бесило. Но, думаю, со временем привыкнет и махнет рукой. Какая в конце концов разница, не Дунькой же кличут. Так вот, о том, чем занимались афганцы. Размах их деятельности не был особо широким, но на хлеб с икрой хватало. 2 видеозала, всего. Зато в козырных местах, один в ДК «Водники», а второй в центральном парке между улицами Летная и Лаврентьева. Козырное место с 3 прудами и популярной у молодежи дискотекой, куда мы, жители Заводской, очень часто ходили выпить, целоваться с девчонками, да и подраться, чего уж греха таить. Были у бригады пару ларьков с продуктами и соками, водами, где из-под полы торговали в том числе и водкой. Плюс по мелочи, рэкет, несколько вынесенных хат и еще кое-чего. Ребята были с амбицием, но не знали, куда двигаться дальше и как расти. Город был под Сашей Хромым, и рыпаться против него было сложно. И дело даже было не в его бойцах, тех как раз не так, чтобы и много, а в связях авторитета в администрации, прокуратуре и милиции. Все помнили летний рейд на наперсточников с рынка, которые облапошили дурака Дорофея на серьезные деньги. Прилетело то виновным по полной, кого-то даже поломали. Денег опять же с кассы подняли хорошо, только после начался активный ментовский пресс. А потом на стрелке помощник и верный пес Хромова, Паша Черный, потребовал деньги вернуть и выплатить компенсацию, иначе менты не отвяжутся. Компенсация была небольшой, загонять в угол афганцев у Хромова в планах не было, но по авторитету удар вышел нехилый, ну хоть от пацанов менты отстали. В общем, Типичная болезнь роста. Амбиции и силы выросли. 15 боевиков в бригаде. Шутка ли? А куда эти амбиции девать было неясно. Уже находясь в изрядном подпитии, ребята сняли со стены гитару и начали играть. Руки зачесались и у меня. Побренчать на инструменте я умел и любил. Дождавшись своей очереди, принял гитару и, проведя пару раз пальцами по струнам, я заиграл, а потом и запел. А на войне, как на войне, патроны, водка, махорка в цене, а на войне нелегкий труд, а сам стреляй, а то убьют, а на войне, как на войне, подруга, вспомни обо мне, а на войне не ровен час, а может, мы, а может, нас. Оказалось, у Славки был отличный голос, но даже если бы это было и не так, слова песни все равно проникали прямо в души окружающих меня ребят. Это звучит только так, сержанты и его мужики, а на самом деле вокруг меня сидели по сути еще совсем молодые парни, которые в столь юном возрасте уже познали все ужасы и горести войны, а теперь тихо слушали мое пение, смотря куда-то в пустоту расфокусированным взглядами, глазами, в которых легко угадывали отблески выстрелов и крики боли. Пока они живы, их война будет с ними. Комбат Батяня, Батяня комбат, ты сердце не прятал, за спины ребят летят самолеты, и танки горят, так бьет, йо, комбат, йо, комбат. Комбат Батяня, Батяня комбат, за нами Россия, Москва и Арбат, огонь, батарея, огонь, батальон. Комбат, йо, командует он, огонь, батарея, огонь, батальон, огонь, батарея, огонь, батальон, огонь, батарея, огонь, батальон. Закончив, я сидел какое-то время в оглушительной тишине, и лишь полминуты спустя ткач поморщился, потер заблестевшие глаза и ткнул кулаком в плечо Гринева. «Давай, Гриня, за такую песню грех не налить. Красиво, Слава, спел. Хорошая песня, только не слышал ее никогда. Чья это?» – спросил он, а я растерялся. В конце концов, в этом мире этой песни еще не существовало, а приписывать любую еще не написанную песню, так будут спрашивать пацаны и искать. Потому, мысленно извинившись перед Растаргуевым, я ответил: «Моя, в тюрьме времени много, вот начал писать, красавец, а еще что можешь слабать?» – попросил брат. «Да ладно, пацаны, давайте лучше магнитофон включим», – предложил, закинув в рот огурец. «Дорофей, да и че там пацан мог написать, он там не был, и пороха с нами не нюхал, шкет совсем, а?» – сказал он и собирался было по старой привычке дать мне подзатыльник. Но только перед ним был не вчерашний школьник Слава, а матерый и опытный Гриша, который в обществе так с собой вести не мог позволить никому. Сдвинувшись в бок и чуть приподнявшись с гитарой в левой руке, я уклонился от подзатыльника, а потом правым кроссом отправил Дорофея на пол. Чистый нокаут. Все-таки нельзя недооценивать военных. Ребята прошли ужасы войны в незнакомых условиях чужой страны. Закалка такая, что дай бог каждому. В полной тишине замерших товарищей после 10-секундного отруба, Дорофей пришел в себя и начал поднимать, поматывая головой из стороны в сторону. А ведь бил я в этом теле чуть слабее, чем конь копытом. Давно обратил внимание, что мне досталось тело панчера, по-русски нокаутера. «Я тебя сейчас порву, сука!» Поднялся на ноги парень и, покачиваясь, полез на меня. Я уже стоял в стойке и готов был продолжить спарринг, но на не дали парни. Растащили в разные стороны и какое-то время успокаивали. «Все, баста!» Успокоились все и жопы посадили, распорядился сержант, которого такой поступок брата сильно удивил. А потому, когда ситуация успокоилась, и все вернулись за стол, тот посмотрел на меня своими хмурыми голубыми, как утреннее майское небо, глазами. «Слава, ты какого хрена ударил Дорофея? Вов, а ты забыл, где я лето провел?» На моем лице появилась моя фирменная кривая улыбка. В ее мрачном варианте, так я объясню. «Если ты на людях позволяешь себя как-то унижать и притеснять, через день в камере с тобой перестанут общаться и уважать, а через неделю окажешься под шконкой. И да, забудь о своем юном немного наивном брате». Тут, я потыкал пальцем себе в грудь, его больше нет. «Я теперь другой человек». Повернув голову в бок, я мрачно уставился на Дорофея, без обид, Антон. «Но больше подзатыльники и щелбаны я себе ставить не позволю. Ничего личного, просто новая привычка». «Мда», — хмуро протянул Вова, и все замолчали. Я подумал, что Вовке точно не соврал. В теле его брата и правда теперь другой человек. Пусть к моей старой личности много примешалось от Славки, но это именно примеси его личности к цельной моей, а не наоборот. «Ладно, я тебя услышал и думаю, здесь твои резоны такого поступка понимают, верно, мужики?» Парни закивали, пробурчав что-то одобрительное, Я когда на захваченных стингерах под Кандагаром сидел и курил, тоже помню задумался и понял, что совсем другим человеком стал, куда более отмороженным, чем на гражданке, ха. Смех брата быстро поддержали. Нам с Дорофеем вручили налитые по горлышко стаканы и предложили выпить за мировую. Пришлось пить, а потом снова играть, потому как мафон слушать парням совершенно не хотелось. Дальше как в диафильме, воспоминания покадровые. Вот я борюсь на руках с братом, вот стою на ринге с гитарой и что-то забористое пою, вот моя рука закинута кому-то на плечо и меня тащит по улице. Аут. Проснулся благо в своей постели и долго смотрел в потолок, пытаясь сообразить, что же неправильное в этой комнате. Что-то точно было не так, потом понял. Звук. Старый советский будильник орал как потерпевший, стоя прямо на полу возле кровати. Крякнув как глубокий старик, я перевернулся на бок, свесился вниз и выключил раздражавший аппарат. Попытался напрячь память и вспомнить, как оказался дома. Темнота. Пожав мысленно плечами, спустил ноги на пол. Поднялся, потянулся и побрел в ванную. Не знаю, кто тот умный человек, что завел на 8:30 будильник, но спасибо ему. Как раз раскачаюсь к работе. К тому же надо привести в порядок костюм со школьного выпускного и погладить рубашку. На работу надо было явиться с иголочки. О, привет рабочим плошек и поварешек. Поприветствовал я широкую волосатую спину медвежонка, что стоя по пояс голой у плиты, что-то помешивал в кастрюле. Ты че в такую рань встал? Да, вот, кивнул он на кастрюлю, загодя встал. Покушать супа куриного наварить, тяжело же с бодуна наверняка, ты знаешь, хмыкнул я, садясь за стол и прислушиваясь к телу. После душа и чистки зубов от противного привкуса блювотины во рту, чувствовал себя на редкость хорошо. Кто напивался в возрасте за 45 должен меня понимать, какое это забытое чудо нажраться и утром через час быть огурчиком. На удивление отлично себя чувствую. Как я домой-то попал? Роман, сослуживец брата, принес, поставил передо мной пустую тарелку и положил к ней ложку. Мой товарищ, мы тебя ложить, а у тебя потекло. Пришлось в туалете подежурить, чтоб рвотой не захлебнулся. Блин, прости, смутился я. Значит, привкус рвоты во рту был не случайен. Странно это, не помню, чтобы после 20 я хоть раз блевал. Видимо, молодой организм решил очиститься от отравления, вот и вырвало. С годами многие просто перестают блевать из-за отравления алкоголем. Но да не за завтраком о таком же думать, вот, и вот. Налил супа в тарелку мне друг, а потом поставил на стол тарелки с хлебом и с зеленью. Приятного аппетиту. Шашиба, с надкусанным куском хлеба во рту, ответил я и приступил к трапезе. На удивление аппетит был отличным, ты там готовься. Ща во двор на турники, а потом я по делам уеду. Так что ты уж тут сам, я тебе нарисую схему на листке, как в зал попасть. Там чижа встретишь, он поможет. У тебя костяк отличный, так что жри побольше и тренируйся. Сделаем из тебя Арнольда Шварценеггера. Кого? Поднял на меня удивленные черные глазки медвежонок. Медведя, блин, сделаем. Шатуна, хохотнул я, понимая, что к Шварценеггеру в 88-м году наша деревня еще не готова. Пока собирались, выяснилось страшное, нормальной спортивной одежды у медвежонка не было. Старый замызганный советский спортивный костюм не в счет, это во дворе на химии всем все равно, а в новой секции смотреться бичом парню не особо хотелось. Мои вещи и старые вещи брата помочь не могли, мы хоть и высокие парни, но не настолько, да и шириной плеч явно уступали. В магазин как в 2000-е или даже 90-е не сгонять, до рынка дорого и долго. Благо мне вспомнилось, что вещи отца все остались в отдельном шкафу, а папа наш с Вовкой был мужиком крупным. Нашли парню динамовскую советскую олимпийку с белыми полосками на руках и похожие шорты. Майка у Миши была своя, так что сгодится. После тренировки на турниках ближе к 12, распрощавшись с медвежонком, я уже ловил такси в своем сером костюме при белой рубашке. Видок, конечно, был тот еще, ну как у студента. Ну да я и есть студент, ха-ха, верно. Вообще моя внешность меня радовала. Я потому даже коротко стричься не стал и сбривать пушок под носом. С одной стороны, брутальный вид решал массу проблем, отбивая желание у мелких шакалов лишний раз с тобой связываться. С другой же стороны, серьезных людей это не испугает. Тут главное умение разговаривать и себя в беседе грамотно поставить. А вот гражданские, если что, никогда на тебя лишний раз не подумают. Мальчик то ли школьник, то ли студент. Разве же он мог чего плохого совершить? Такой не пугает, а наоборот вызывает желание помочь чаем с вареньем угостить. А чай с вареньем я даже очень уважал. Глава 17. 15 октября 1988 года. Г. Москва. Святослав Степанович Григорьев. Без пяти обед я уже стоял у пятиэтажного дома в Новогиреево возле нужного подъезда. Благо МКАД был пустой и доехал я быстро. Правда, в 88-м по сравнению с 2024 годом он, считай, всегда пустой. Через пару минут подъехала и аккуратно припарковалась бежевая «Волга», из которой немедленно вышел шофер. Водила лет 50 с пивным животом, с кустистыми усами и бровями, как у Брежнева. Вот еще родимое пятно времени, места для машины во дворе, сколько угодно. И ни драк за парковку нет, как в наше время, ни порой и поножовщины. Чего тут забыл, малый? С подозрением посмотрел на меня водитель. Почувствовал мое внимание и подошел. Нервный то какой, а? Меня Слава зовут. Виктор просил покататься на выходные с вашим шефом, улыбнулся я в ответ. Слова мои изрядно водилу удивили. Аж черная фуражка на затылок съехала. Ну как же, промямлил он. Огляделся по сторонам, будто искал кого-то, но потом махнул рукой и двинулся к подъезду, бросив через плечо: «Я сейчас за Лазарем Моисеевичем схожу». Даже интересно стало, как Виктор меня описал дяде, как матерого уголовника-рецидивиста, пугалку для бандитов и дядиных врагов, или боксера-тяжеловеса вроде Майка Тайсона. Неважно, встречают всегда по внешнему виду, только на работу потом берут явно не из-за этого. К тому же 90% боксеров пасует перед тощим гопником с выкидухой. А уголовник, что подпугнуть группу других уголовников? Триха. Да будь я таким, я бы просто договорился с ними и лоха развел, только уже совместно. Молодым и глупым так бы и поступил, без вариантов. Только вот поначалу чувствую, и с этим Моисеевичем проблемы могут быть, с соответствием моего образа его ожиданиям. Вячеслав, подошел ко мне интеллигентного вида мужчина в круглых очечках в роговой оправе. Худощавый, среднего роста с длинной черной бородой, карими глазами, в черной шляпе. Прямо как карикатура на еврея. Вот уж где соответствие образа на 100%. Зато пальто дорогое и рубашка. Явно из ателье. Мужик с иголочки, за собой следит. Святослав вообще-то. Но можно просто Слава. Протянул я руку и пожал ее своему нанимателю. Виктор сказал поездить с вами и проследить, чтобы все было нормально. А вы таки простите, точно тот Слава, что Виктор обещал прислать. Имею интерес спросить, потому как описание и реальность, что вижу тут, две большие разницы. Вы не волнуйтесь, Лазарь Моисеевич. Боксер, каратист, урка, посидевший в бутырке. Так вам меня описали? Получив в ответ кивок, я криво улыбнулся и посмотрел внимательно глаза в глаза собеседнику. Ну вот, это я и есть. Так что не переживайте. Предлагаю присесть в машину и познакомиться ближе уже в процессе езды. Таки да. Прошу, махнул Лазарь в сторону авто, и мы двинулись к «Волге». Водила открыл дверь нанимателю на место за собой, а я приземлился спереди. Через минуту мы были уже в пути. Меня звать Святослав Сергеев. 18 лет. Получил год за хранение оружия. Владею боксом и карате. Лето провел в бутырке. На данный момент отбываю наказание на Зеленоградской химии. Отрабатываю на «Динамо», где и познакомился с вашим племянником. Такое вот резюме. Если коротко, на словах о бутырке получил косой взгляд от водителя. Урок в Советском Союзе не любили и сторонились. Лазарь Моисеевич, вы бы не могли уточнить, зачем я вам понадобился и каковы мои функции? Не поворачивая назад головы, спросил я. Таки да, с чего бы начать, история оказалась интересной. Лазарь со своим приятелем открыли кооператив по продаже металла в Финляндию и покупке там оргтехники. Как я понял, вывозили за рубеж советский металл, а закупались за бугром на вырученную валюту компьютерами и комплектующими. Объемы пока имели не самые большие, но планировали расшириться, когда случилось горе. Официальный директор кооператива представился. Хватил удар, все деньги фирмы хранились у него, потому Лазарь Моисеевич свою половину попросил вернуть супругу покойника. Однако не прокатило. Наоборот, вдова начала что-то требовать у бывшего партнера своего бывшего мужа. Что именно, Лазарь не уточнил. С этого и началось. Угрожала мне таки та дама страшно. А потом звонят и не говорят ничего в трубку. Лазарь Моисеевич говорит: «Вы чего таки молчите?» Но не отвечают и трубку вешают. А еще у подъезда шляются всякие неместные и высматривают всякое, добавил водитель. «У меня глаз наметан. Я тут всех знаю. Сам живу в соседнем доме, а эти какие-то подозрительные и не отсюда будут. А вы точно уверены, что это все не плод вашего воображения? Молчат в трубку, может, проблемы на линии. Личности вообще тереться незнакомые могут по любому поводу. Может, девку караулит, в которую втрескался кто? Поживите таки с мое, молодой человек, покачал головой 50-летний еврей. То есть, по сути, мой погодка, если мерить по мне, Грише, не верю в такие случайности я. Сначала угрозы, потом звонкие личности, которых раньше здесь не стояло. А вы тут говорите, прекратите меня нервничать. Понял, дело ваше, кивнул я. На самом деле такие заморочки у нервных людей бывали и реально на пустом месте. У меня был кореш один, который придумал, что у него проблемы с сосудами на ногах. Увидел какое-то покраснение. Потом стало ему казаться, что там у него болит. Весь извелся, а когда сходил к врачам, оказалось, что все в порядке. И вот как только врач вынес положительный вердикт, тут же пропали и боли, и покраснения. Через полгода, правда, он придумал себе новую увлекательную болячку. Так что такие загоны я уже видел, и не сказать, что лишь у одного человека. За день мы проехали несколько мутных контор, вроде как кооперативы, а закончилось все поездкой на Петровку 38. Вот уж где нервничать начал уже я. Прямо всю сидушку изъелозил, вроде даже похмелье вернулось от дурных воспоминаний. Но ничего, Лазарь вскоре вернулся с мрачным лицом и повелел своему водителю ехать домой. «Молодой человек, вы таки голодны?» — послышалось с заднего сиденья, когда мы были совсем недалеко от исходной точки нашего скучного путешествия. Подумав, что этот вопрос неспроста, кивнул: «Тогда у ресторана моего любимого останови, Сережа, у грузинского». Ресторанчик с красивой резной вывеской вроде на грузинском языке, хотя кто его знает на каком, может и не на грузинском. Так вот, располагался он в старом купеческом двухэтажном доме. Снаружи смотрелся не особо презентабельно, а вот внутри вполне уютно. На побеленных стенах висели ковры, висела искусственная виноградная лоза, а за красивыми деревянными столиками стояли мягкие на вид кресла, обтянутые бордовой тканью. «Лазарь Моисеевич, приветствую вас. Прошу», — подошел чернявый молодой парнишка и вежливо проводил нас в дальний угол ресторана за столик для двоих. Я было подумал, что встретил для 80-х неведомое чудо-юдо под названием «сервис», но отправившаяся купюра в руку официанта меня быстро успокоила. Просто парень привык, что клиент хорошо дает на чай, а когда пахнет деньгами, то даже самые непробиваемые советские буфетчицы превращались в сердобольных хозяек, радующихся гостю будто сыну, вернувшемуся из армии. Мне, как обычно, Каринушка, только в двух экземплярах, и парню таки боржоми холодного принеси, понимающе стрельнул на меня глазами мой наниматель. Очевидно, легкий перегар в машине, причиной которому стала моя вчерашняя веселая вечеринка с военными, не остался для него незамеченным. «Мы же не просто так сюда заехали», — спросил я, жадно отпив холодный боржоми из высокого стакана. «Видимо, на Петровке вас не сильно порадовали, и вы решили со мной что-то обсудить. Такие есть такое, молодой человек. Прав был Витюша, вы крайне сообразительный. А по первой казалось, что этого у вас таки даже не завалялось». Подумав немного, Лазарь Моисеевич продолжил: «Знаете, что такое счастье, молодой человек? Счастье – это когда тебе завидуют, а нагадить не могут. А Лазарь Моисеевичу нагадить могут, и еще как. И из того он крайне несчастливый человек». Я молча пил боржоми и ждал, когда мой наниматель наконец перестанет ходить вокруг да около и перейдет к сути. Я зашел к очень большому другу моей тещи на Петровке, и он прямо очень сильно огорчил меня своим советом. Продолжил свой монолог еврей, говорит: «Лазарь Моисеевич, вам таки лучше забыть о своей доле в кооперативе и не расчесывать себе нервы. Представляете, менты, чего уж», — пожал я плечами, видя, как нам на стол ставят овощную нарезку, долму и соус. «Дайте угадаю, что было дальше? Вы начали убеждать милиционера, что надо даму задержать или дождаться прямых угроз и задержать, потом надавать и вуаля. Всем хорошо, вам ваши деньги, ментам тоже некоторая сумма в карман, и все довольны. Но мент отказался и денег не взял. Не взял, негодяй. Вот скажите таки, молодой человек, что это за страна такая, где честные милиционеры не берут взяток? Как такое может быть?» — выдал возмущенную тираду еврей, а потом в расстройстве махнул рукой и отпил красного вина из фужера. Официант Каринушка нагружал наш столик напитками и едой довольно споро. «Вы дошли до такой степени отчаяния, что завели со мной этот разговор. Я допил боржоми и пальцем показал официанту принести еще, но при этом совершенно не хотите погружать меня в суть проблемы. А чем же, по-вашему, Лазарь Моисеевич сейчас занимается? Пьете вино и жалуется на жизнь? Пожал я плечами и продолжил, проживав долму, к слову шикарную на вкус с очень вкусным соусом, что вдове от вас надо. Вот в чем главный вопрос и то, чего вам реально надо опасаться. Не хочет отдавать денег? Послала бы вас нахер. Угрожать зачем? Звонки, люди у подъезда, все это первый легкий вариант психологического давления. Давление ради чего? Что вдове от вас надо, Лазарь Моисеевич? Спросил я и заглянул ему в глаза немигающим взглядом. Ответом мне было молчание и задумчивый взгляд моего нанимателя. Ну а мне что делать, если человек не созрел для разговора, то дело его. Я же доел долму и перешел к главному блюду вечера, шашлыку из баранины с тремя разными соусами на выбор, а еще с лучком и лавашом, просто объедение. Я дам совет, Лазарь Моисеевич, сказал я, докушав и запив еду глотком холодной минералки из новой бутылки. Не бегайте больше по знакомым, это бесполезно. Вас не просто так кошмарит, вас готовит к диалогу. Если бы хотели вопрос закрыть окончательно, уже бы закрыли. Значит, что-то от вас нужно, а что, вам скажут при встрече. Уверен, скоро ее вам назначат. Если что, я прикрою, как и договаривались, и до дома вас провожу. Но, думаю, бить вас будут уже потом, если не договоритесь. Вы таки говорите все это, да еще и смотрите страшно. Что аж холодок по спине пробежал, действительно. Я так увлекся, расписывая перспективы, что не обратил внимания, как стремительно бледнело лицо моего собеседника. Перекошмарил мальца мужика. Простите, говорю как есть, без экивоков, пожал плечами и откинулся на спинку стула. Пузо слегка округлилось от съеденного и требовало пространства. На вашем месте я бы к потенциальной встрече готовился загодя и думал, какие карты у вас на руках и как их разыграть. Только имейте в виду, правил в этой игре не будет, так что на честность можете не рассчитывать. Каринушка, счет, чуть повизгивая нервно выкрикнул Лазарь Моисеевич, но потом сделал три больших вздоха и успокоился. Простите, ничего, я таки взялся за сердце, но проживу еще 40 лет всем назло. Проводите меня до дома? Конечно, я вытер салфеткой лицо, и мы двинулись пешочком к дому нанимателя. По дороге еврей хмуро молчал и о чем-то активно думал. Ну пусть думает и дозревает. В какой-то момент ему либо придется выдать мне все, либо проститься и с бизнесом, и с деньгами. Не то чтобы я раскручивал мужика на информацию с каким-то конкретным прицелом, но чем черт не шутит. Запах сыра я чувствовал. Чувствовал четко, но по зубам ли он мне и не окажусь ли в мышеловке, вот главный вопрос, а пока ответа на него не будет и дергаться смысла не было. Знаете, молодой человек, перед своей дверью Лазарь Моисеевич повернулся и внимательно на меня посмотрел, мне очень повезло, что Виктор послал мне именно вас. Таки да, вы все правильно мне сказали, а сейчас простите, вот ваши деньги, а Лазарь Моисеевичу надо выпить валерьянки и таки подумать. Хорошенько подумать, прощайте. Завтра жду вас к 12. Сунув сотку в карман, я отправился ловить такси. Именно что такси, пилить до метро мне было банально лень. Если есть деньги, то их надо пускать на то, чтобы обеспечить себя хотя бы минимальным комфортом. Нет, не пропивать все и прогуливать. Хватит. Уже проходили, когда в 17 лет в прошлой жизни я уже гонял на иномарке, и деньги в кармане больше недели не держались. Но вот потратить несколько рублей на такси, почему нет? Тем более, что Москва еще не получила славу одной из самых проблемных в плане трафика городов мира. В пробку в 88-м было попасть, считай, нереально. К 8 я был уже дома. Мой друг Медвежонок только-только вернулся с тренировки и что-то суетил нам на ужин на кухне. Он было заикнулся купить что-то завтра из одежды, но я его желание пресек, напомнив, что за любой новой вещью внимательно следит оперчасть. И человек из деревни, который еще вчера долги за проигрыш в карты отдавал, а сегодня прибарахлился новой одежкой, точно вызовет вопросы, а после ужина раздался телефонный звонок. «Центральный рофт слушает», — шутливо произнес я в трубку. Услышав настороженное молчание, заржал: «Слава Григорьев у телефона. Кто это?» «Слава, ты так не шути больше», — раздался как обычно спокойный и размеренный голос Романа Рымба. А то уж я было подумал, да неважно, я тебе чего звоню-то, брат попросил завтра вечером тебя на химию отвезти, так что в 7 буду у подъезда. И насчет Авриль, ну да, Я о девчонке, о которой ты по пьяни вчера рассказывал и просил адрес узнать. Я, короче, тему это обозначил товарищу. Завтра к вечеру, думаю, информация будет. С номерком и адресом прописки. Спасибо, Рома. Большое комсомольское спасибо. Расплылся я в улыбке и, попрощавшись, повесил трубку. В эти выходные заняться вопросом любовных дел не получилось. Уж больно много всего закрутилось. Но на следующих выходных девчонку я точно найду и накормлю мороженым. Это точно. После разговора вытащил медвежонка во двор на турники. С последними заботами совсем забыл о поддержании формы. Ну а после отправился на боковую. Спал я в эту ночь с беспокойством. Сновидение было ярким, будто в кино. Ехал я по МКАДу на красивой красной машине Mercedes Cabriolet 129. Рядом сидела Авриль, мило улыбалась мне, а я улыбался в ответ, утопая в ее глазах и чувствуя себя абсолютно счастливым. А потом лицо девушки исказилось в ужасе. Она смотрела вперед мимо меня. Я повернул голову и увидел, что мы вылетели на встречку и на нас мчится КамАЗ. Удар выкинул машину с трассы. Передок вжался в салон автомобиля и зажал нас внутри намертво. «Слава, я не могу дышать», — сипло прошептала девушка. Она была вжата в сидушку острой массой металла и пластика. Широко открывала ротик, силясь вздохнуть, но не могла. Руки ее схватились за шею и раздался хрип. Проснулся я резко и весь в холодном поту. Отдышавшись и успокоив сердцебиение, взглянул на будильник, 5 утра. Поняв, что уже не усну, отправился поваляться в ванне, а потом сварганил по-быстрому нам с Михаилом английский завтрак. Ну, почти английский. Глазунья, сосиски и огурчики с помидорками. А после ранней побудки и завтрака погнал медвежонка на стадион у ближайшей школы. Нет лучше средства против ночных кошмаров, чем интенсивная утренняя тренировка. К тому же, мне реально было интересно, во что может превратиться этот здоровяк, если его обильно кормить и хорошо нагружать физически. Причем нагружать, делая упор именно на атлетизм и единоборство. Перекачанный шкаф красив только со стороны, но падает гораздо чаще и громче любого дрища. В 11 же все в том же костюме я ловил такси, чтобы отправиться к Лазарю Моисеевичу. «Славушка, таки рад приветствовать», — вышел из подъезда немного хмурый Лазарь Моисеевич, но при виде меня улыбнулся и посмотрел как-то так странно с надеждой. «Давай поужинаем, только без алкоголя на этот раз, как говорят у нас в Израиле». Вошло вино, вышла тайна. После 5-минутной поездки мы снова сидели в том же ресторанчике за тем же столиком, что и вчера. Разве что заказ на этот раз я сделал сам, хашламу и шашлык. Да и официант сегодня был другой, Арсенчик, такой же чернявый и улыбчивый, как и Карин, только что постарше, возрастом немного за 30. Все, как вы и говорили, молодой человек. Тютелька в тютельку, начал рассказывать мой наниматель, позвонила сия Мегера и в 3 предложила встретиться, поговорить. От последнего слова мужчина поморщился. Я лишь пожал плечами и продолжил обедать. Говорит мне: таки бери документы на фирму, жит, и дуй к 3 на Новосохинское шоссе в ресторан «Русь». Покачал головой Лазарь и посмотрел на меня: вот вы таки скажите мне, молодой человек, кто из нас жит? Если я деньги с ее мужем честно заработал, а зажидила их она, при упоминании ресторана сразу вспомнился Вовка футболист. Мой кореш именно там обещал мне сделать простову. Непростое заведение, я бы даже сказал насквозь криминальное, располагалось аккурат между Балашихой и Люберцами. Тусовались там бандиты из других районов. Короче, не самое подходящее место для интеллигентных дельцов, таких как Лазарь Моисеевич. Походу кошмарить его будут по полной. Смотрите, что получается, начал я издалека. Документы на фирму и так ей принадлежат по наследству, таки да. Но если я ей их отдам, то как мне тогда получить свои вложенные средства? Ну перестаньте, Лазарь Моисеевич. Я хоть и молод, но далеко не глуп, фыркнул я, а потом, вытерев губы салфеткой, предположил: документы вы попридержите, но что вам те документы? Бабки с их помощью вы не вернете, а новый кооператив создать дело недолгое. Все выглядит так, что ей нужны отнюдь не документы, а ваши связи. В таких делах, завязанных на заграницу, схема работает только через личные знакомства на нужном уровне. И они у вас есть. Или я не прав? Правы. Так правы, что даже удивительно и страшно с вами общаться. Слишком уж вы умны, печально хмыкнул Лазарь Моисеевич. Вы извините, молодой человек, но общаясь с вами, кажется, будто на допросе в НКВД сижу. Только лампы на столе не хватает, направленной мне в лицо. Разница лишь в том, что я на вашей стороне, а вот те люди на скорой вашей встрече церемониться не будут. Слишком большие деньги на кону. Если вы еще надеетесь, что вдова придет на встречу одна, то забудьте. Потому я и пытаюсь выстроить картину у себя в голове целиком, чтобы понимать, как вам помочь. Уверен, там уже решили вести разговор с позиции силы. Как иначе? Место это я знаю, и там собираются довольно авторитетные персонажи. Надо очень грамотно выстроить диалог, чтобы не попасть в ситуацию без шанса на хороший исход. Мда, звучит так страшно, что ехать хочется исключительно куда угодно, только не в ресторан «Русь». Допив стакан боржоми, Лазарь выдохнул и посмотрел мне в глаза, и, право слово, сбежал бы. Только все мои денюжки там, ткнул пальцем куда-то в сторону мужчина, а у Лазаря Моисеевича семья, ответственность. Не справлюсь я все равно, нет, точно не справлюсь, так вам и не надо, намекайте, что поможете. Во всяком случае попытаюсь, Лазарь Моисеевич, хорошо бы, только вот есть во всем этом вопрос, а вам-то это зачем, молодой человек, вряд ли такая помощь входит в те $100, что я вам таки плачу. На это я вам отвечу тоже еврейской поговоркой. Бойся козла спереди, коня сзади, дурака со всех сторон. А как вы поняли, перед вами отнюдь не дурак. Хмыкнув, я постучал пальцами по столу, взяв паузу. Вы умный и успешный кооператор с нужными для работы знакомствами. Компьютер — это хорошо, но это только начало. Я войду в долю, скажем, на 20%. Это если получится решить ваш вопрос со вдовой. А если не выйдет, заплатите мне $100, которые и обещали. Я протянул руку вперед, по рукам. Эх, если проблему можно решить деньгами, то это не проблема, а расходы. Грустно улыбнулся мне мужчина и пожал руку. Договорились. Только вот делать мне что? Все просто. Пойдем навстречу вместе. При малейшем агрессии или давлении с той стороны устранитесь. Скажите, что у вас давление, и мой родственник закончит разговор, и выйдите в туалет минут на 10. Думаю, этого времени мне хватит, чтобы понять, какие у нас шансы на успех. Оптимистично. Так документы мне брать? Похлопал по стоящему у стола портфелю еврей и посмотрел на меня вопросительно. Берите. Только пусть они в машине полежат, пока мы там говорить будем. На всякий случай, я посмотрел на висевшие на стене часы. Так, мне надо сделать звонок. Тут же есть телефон. Арсен, конечно, пойдемте. Подобострастно заглянул мне в глаза официант, который все это время держал наш столик в поле своего внимания. И принесите Лазарю Моисеевичу 50 грамм коньяка или водочки. Увидев, как мой наниматель, а может и будущий партнер, хотел было возмутиться, сработал на опережение. Надо, Лазарь Моисеевич, надо. От нервов самое то. Тогда коньяка, и неси сразу 100, сдался мужчина, а я отправился к барной стойке и по памяти набрал номер футболиста. Из его рассказов можно было понять, что в Руси он частый гость, и если сегодня он тоже там появится, было бы очень кстати. Одно дело — ты непонятный хрен с горы, а другое, знаешь не самых последних людей. А Вовы дома нет, раздался в трубке все тот же женский голос, что я слышал, когда звонил футболисту со станции. Что, то передать? Передайте, пожалуйста, что звонил Слава студент. Я сегодня в городе и в 3 буду в ресторане «Русь». Часа 2 там пробуду, так что, если Вова хочет увидеться, буду там его ждать. Только обязательно передайте, пожалуйста. Хорошо, я даже запишу. Зашуршали листками на той стороне телефона. Попрощавшись с девушкой, скорее всего с женой или подругой футболиста, я подхватил слегка приободрившегося Лазаря Моисеевича, и мы поехали в Салтыковку. Глава 18. 16 октября 1988 года. Г. Москва. Ресторан «Русь». Святослав Степанович Григорьев. Действуем, как договаривались. Повернул я лицо к юному кооператору, когда мы припарковались у бревенчатого здания в сказочном стиле под старину. Походя отметил, что возле стоит несколько иномарок. Вполне возможно, одна из них принадлежит как раз тому человеку, с которым придется сегодня общаться. Если чувствуете давление и что не справляетесь, ссылаетесь на плохое самочувствие и идете в туалет. Меня представляете вашим родственникам и помощникам. Все понятно? Получив утвердительный ответ, мы покинули «Волгу» и вошли в ресторан. В дальнем углу зала приподнялась и приглашающе махнула рукой женщина в юбке до колен, со стройными ногами в черных колготках и в фиолетовом топике без рукавов, отчего хорошо были видны узкие плечи. А ничего, такая вдова, лет 35 на вид, но вполне рабочая кобылка. Это не было моими мыслями, скорее фоновое бурление гормонов молодого тела. Дама царственно опустилась обратно на свой стул. Рядом с ней сидел рыжий мужичок моложе ее лет на 5 в спортивном костюме в сине-фиолетовую полоску. А с торца стола в синих джинсах, модной майке и в толстой золотой цепуре сидел и со скучающим видом пил кофе главный виновник этой встречи. Два аршина в плечах, с надутыми мышцами рук и толстой шеей, вальяжная обманчиво расслабленная поза. Моя уголовная чуйка позволяла угадывать такие вещи без промаха. Понимать, кто фраер, а кто волк. «Приветствую, товарищи!» «Елена Петровна, мое почтение!» Кивнул мой наниматель, присутствующий за столом компании. «Я Лазарь Моисеевич, а это мой родственник и помощник Святослав. Падай, Моисеевич!» Грубо оборвал еврея рыжий и указал на стулья напротив по другую сторону стола от себя. «Я Паша, это Коля!» Кивнул он на своего соседа, который, впрочем, на происходящее вообще никак не реагировал. «Давай, Моисеевич, побазарим. Чего это ты бедную вдовушку обижаешь?» «Да, Лазарь, фирма оформлена на моего мужа», — нагло стала командовать женщина. «Так что кооператив теперь мой. Верни документы, укажи контакты, с которыми вы с мужем работали и живи себе спокойно. Ну зачем тебе лишние проблемы, а? Но таки позвольте, Елена Петровна». «Как же так?» – возмутился Лазарь Петрович. «Кооператив мы с вашим мужем открывали на двоих, и деньги остались у вас только потому, что готовили пустить их в более крупный оборот. 230 000, если в долларах на секундочку, и половина из них моя». На фразе про 230 000 тысяч долларов до этого скучающий Николай удивленно повернул глаза на своего подопечного, но быстро взял себя в руки и вернул на свое лице скучающее выражение. «Любопытно, а точно ли эти ребята знают весь расклад?» – подумал я. «А чё ты наезжаешь на женщину, а?» – громко и грубо перебил Лазаря рыжий и придвинулся к столу, противно скрипнув по полу ножками стула. «У тебя может документ какой есть, где написано, что у вас фирма напополам?» «Нет, ну так а чё ты тогда втираешь тут нам? Про бабки какие-то чешешь несусветные?» «Документ, что половина бабок твоя есть. Чё, тоже нету? Ну так а чё ты тогда рассказываешь?» «Я тоже могу сказать, что тебе лям занимал, когда отдавать будешь». «Ну как же», — Лазарь поплыл. По ходу монолога рыжего он сперва побледнел, потом побелел, теперь сидел весь красный и хватал ртом воздух, смотря то на рыжего, то на Елену Петровну, то на меня. «Вам плохо, Лазарь Моисеевич?» Подхватил я под руку мужчину и поднял его на ноги. «Сходите в туалет и примите лекарство». «А, да-да-да-да-да», — закивал головой еврей. «Вы тогда, Слава, за меня». Не закончив фразу, Лазарь засеменил в сторону уборной. «Ну чё, малый, поплыл твой дядя?» С победным видом и чувством превосходства посмотрел на меня Паша. «Ща придет, документы готовьте и схему поставок и закупок». «Чё, кого, куда, короче, понял?» Он откинулся назад на стуле с рюмкой коньяка в руках, отсалютовал ей женщине и выпил со словами: «За тебя, Ленуська». Интересно вел себя Коля. Он пил кофе и курил красивую коричневую сигарету. Или правильно, сигариллу. Уж больно запах дыма был сладковат. На происходящее мужчина совсем не реагировал. За единственным исключением, когда речь зашла о размере суммы, этот тип людей Гриша из прошлой жизни хорошо знал. Именно они принимали решения. Просто находясь над проблемой, таким было проще ориентироваться. Поэтому был персонаж, который наезжает, и второй явно поопытней, который смотрел, как развиваются события. В случае каких-либо проблем он вмешивался, чтобы ситуация шла по заданному курсу. А еще рыжий явно вдовушку пользует. Последняя мысль почему-то неприятно царапнула либидо, но хороша встраивалась в происходящую передо мной картину. Хотя с другой стороны, в равной степени можно сказать, что и она сама пользует рыжего. «Женщины, чего уж, имя вам коварство. Кофе принесите, черный без сахара», — не отреагировав никак на рыжего, попросил я проходящего мимо нашего столика официанта. Дождавшись в ответ кивка, я вернул взгляд на женщину и ее спутника. «Елена Петровна, я, может, чего неправильно понял, но вы утверждаете, что нет никаких документов о том, что сумма в 230 тысяч долларов – это деньги кооператива и что половина этих денег принадлежит Лазарю Моисеевичу?» «Нет, конечно, а что, скажите, есть?» Вопрос был задан с показательным вызовом, но беспокойство в ее глазах я заметил. «Интересно, да и нет там таких денег. Придумал все твой дядя?» Вздорно задрала носик женщина, покосившись перед этим на Николая. То есть само существование денег из оборота кооператива вы не отрицаете? При этом в кооперативе работали ваш муж и Лазарь Моисеевич. Лазарь Моисеевич ваш простой бухгалтер, а директор мой муж. А если там и были какие деньги, то это теперь мое наследство, пожала она плечами, что тут непонятного. Тебя вообще не должно колышить за какие-то бабки. Понял, снова напрягся рыжий, не твое дело. И в итоге вы хотите документы на кооператив и контакты людей, с которыми кооператив работал. То есть схему поставок, бинго. Всосал наконец, заржал рыжий и налил себе конины в рюмку до краев. Ну, допустим, документы мы вам вернем. Пожал я плечами и, поблагодарив официанта, принесшего мой заказ, отпил кофе аккуратным глотком, чтобы не обжечься. Только с чего вы взяли, что мы должны давать вам какой-то расклад по схеме и делиться контактами? У вас есть какой-то документ, который обязывает нас это делать? Не думаю, хмыкнул я, сделав новый глоток, поставил чашку на стол. Я вам больше скажу, с чего вы вообще взяли, что у нас есть документы на фирму? Пусть Елена Петровна у мужа их поищет, или в офисе кооператива. Ты, щенок, попутал, может, чего? Напрягся Сашик и привстал со стула, пытаясь нависнуть надо мной. Удобный момент уложить гада, подумал я, аж руки зачесались, но сдержался от искушения. Павел, угомонитесь и не привлекайте к нашей компании лишнего внимания. Кричать повода нет. Спокойно я посмотрел на своего оппонента снизу вверх и криво усмехнулся. Наши глаза встретились, и первым сдался рыжий. Тот скосил взгляд в сторону Николая, который повелительно махнул рукой, и Павел упал обратно на стул, злобно засопев. Если вы с помощью угроз хотите получить информацию, то зря. Все очень просто. Без моего дяди эта контора ничего не стоит, и вы это понимаете. Раз так, в чем проблема договориться, чтобы всем было хорошо? Верните деньги или вложите свои, и схема заработает ко всеобщему благу, а если нет, то заказывайте копии документов в государственных органах и выстраивайте свою схему поставок. Мой спокойный тон и полная невозмутимость выбешивали Пашу, как бы не больше, чем мои слова. Тот пару раз дернулся, пытаясь что-то сказать, но внятно оформить свою мысль не получалось. Да схера ли мы тебе что-то должны давать или делиться? Ты охерел? Наконец сложил он слова в предложение. Вот. Поднял я палец вверх и повернул лицо в сторону Николая. Вот мы и подошли к самому важному моменту нашей беседы. Пока в споре есть две стороны, вдова и Лазарь Моисеевич. А мы это кто? Остынь, Паша, не глядя на своего пса, приказал Николай, повернул голову и внимательно посмотрел на меня. Я Фома, Фома Люберецкий. Ты кто, парень? Слава, студент из Долгопы, представился я. Вот и финал уровня, наконец показался главный босс. Долгопа значит хромого, знаешь? Я много кого знаю, пожал я плечами и откинулся на спинку стула, взяв в руки чашку с кофе. Сейчас мне будут давать расклад, без бычки и мишуры. Значит так, Слава из Долгопы, твой дядя, хотя если Лазарь тебе дядя, то Паша моя тетя, не суть, он все отдаст, по-хорошему или по-плохому. Тебе, учитывая твой возраст, дам совет, не лезь, и дяде своему скажи, чтобы не отсвечивал. Я сторонник не доводить до неприятностей, но если надо, то устроим в лучшем виде. Потом не говори, что не предупреждали. Чем больше я слушал Фому, тем больше мне казалось, что тот вообще-то не особо погружался в дела кооператива, который отжимал, да и в саму суть проблемы тоже. Вон как на сумму отреагировал. Ну забили лоху стрелку, ну нагрузили, ну забрали документы и схему работы. Нехай потом разберемся, что дальше делать. Я же сейчас находился в такой ситуации, когда мне банально нужно выиграть время. Кто против нас действует, я узнал, что они хотят примерно то же. Но вот под каким соусом это время выиграть? А еще меня прямо не отпускала неправильность всей ситуации. Коля не знает о сумме, тогда что он тут делает? Ну допустим, его бык трахает вдову. Допустим, она попросила вписаться за нее и заплатила рыжему с Колей какие-то деньги. А всей сумме не сказала, не дура же она, тогда бы Фома отнял все, а ее бы по весне выловили бы в реке. Но не могла же она не догадываться, что размер суммы всплывет на разговоре. Точно не могла. Тогда что? Единственный вариант, который приходил на ум, вдова сама не знала о размере суммы, которая была в кооперативе у мужа. А значит, деньги физически не у нее, а где-то на отдельном счете умершего. Тогда бы это объясняло, зачем ей нужна документация кооператива. А значит, интересуют ее именно документы, а не схема. То есть вся эта возня для лохов, а лохи тут Лазарь и Рыжий, чтоб отвлечь внимание от того, что ей на самом деле надо от документов, в которых она сможет найти счет, снять деньги и потом сквозануть, только ее и ищи. И тут я ему такой бам-бам, раздался за спиной знакомый голос: «О, Фома, здорово, как делишки, братан? А чё за краля с Рыжим сидит?» Старшая сестра одного из дома не пустила. Сбоку от меня показалась крепкая фигура Вовы футболиста в забугорном синем спортивном костюме с белыми полосками на руках и ногах. Парень, как обычно, сыпал шутками и излучал позитив. «Привет, Вован», — пожал руку моему товарищу Фома. «Ща, я разговор закончу и по одной теме перетереть хотел. Ну давай, давай, а мы тут рядом с пацанами сядем. Хавать хочется так, что живот сводит», — хохотнул парень, и новоприбывшие клиенты заведения зашумели стульями за соседним столом. Как же вовремя он подъехал. Видимо, судьба. Судя по его поведению, жена или кто она ему там о моем звонке или не передала, или не успела передать. «Пацаны», — я повернул голову в сторону соседнего столика и улыбнулся, — «вы мне тоже закажите солянки, салатика и шашлыка, а я скоро. Чего тебе заказать?» В полном ахере посмотрел на меня самый здоровенный из компании футболиста со сломанным носом, да так неудачно, что кончик смотрел резко вверх, а середина вмята в голову. «Слава, брат, ты...» Глаза Вована расширились. Он еще не успел сесть и тут же пошел ко мне, раскинув руки широко в стороны. «Братан!» — громко воскликнул парень и заключил меня в объятиях, когда я поднялся на ноги и сделал шаг к нему навстречу. «Поломаешь, футболист!» — хикнул я. Уж больно мощно сжал меня в объятиях Вова. «Тебя поди поломаешь, брат. А ты чего не курсанул, что в город отпустили с химии? Я ж тебе поляну торчу, все бы сделал в лучшем виде. Да случайно тут. Вот Фома поговорить пригласил», — кивнул я на Николая. «Проблемы, что ли?» Хищно прищурившись, посмотрел на Фому Вова. «Да какие проблемы, футболист?» — пожал плечами мужчина. «По бизнесу просто общаемся. Да мы решили уже почти все. 5 минут дай и разбежимся». «Ну, давай», — хлопнул меня по плечу Вова. «Как ты там сказал? Солянку и шашлык? Салат еще какой?» — кивнул я. «Мясной. Ща все будет. Официант, епт». Футболист отправился за свой столик, а я, слегка взъерошенный после жарких объятий, вернулся за свой. «Ну что ж, давай подведем итоги». Коля поставил локти на стол и задумчиво смотрел какое-то время на столешницу. От былой вальяжности не осталось и следа. Рыжий со Вдовой вообще молчали. И Фому я понимал, ситуация пошла немного не так, как он планировал. Я стал для него черной лошадкой, неизвестной величиной, которую он не мог просчитать. А стоит ли наезд на меня того? Он же прекрасно помнил мой ответ про то, знаю ли я хромого. Сперва мое «много кого знаю» он всерьез не воспринял. Теперь же, после яркого примера с балашихинскими, фраза заиграла новыми красками. «Футболист, возможно, хромой, а возможно, еще кто?» «Нет». Теперь пауза в переговорах нужна была Фоме даже больше, чем мне. «Как там в классике? Если видишь, что ситуация накаляется, перенеси стрелку на другой день. Узнать за меня — это раз, и узнать подробнее о сумме и раскладе у Вдовы — это два. Смотри, какая ситуация». После паузы мужик продолжил: «Я, честно говоря, изначально не особо вникал, что у вас за мутки, так что и не особо вкуриваю все эти разговоры про вашу схему. Меня попросили помочь вернуть документы и получить информацию, и я это сделаю. Но в свете случившегося предлагаю обождать недельку. Встретимся в следующее воскресенье тут же. И если ты мне не объяснишь, почему я должен ввязываться в какую-то предложенную тобой делюгу, то прости. Годится?» После того, как я кивнул, он посмотрел куда-то вдаль мне за спину и добавил: «Дядю, блин, своего забирай, иди. Вон он у бара нажрался, уже едва сидит. Лазарь Моисеевич, вы как?» Подошел я к пьяному мужчине, который, покачиваясь, сидел за барной стойкой на высоком стуле. «Замечательно. Спасибо, молодой человек, что спросили. Я помог старому еврею подняться со стула и повел на выход. А у нас как дела? Я таки понимаю, что пока убивать не планируют?» «Пока нет», — я отрицательно покачал головой. «Вообще, если я правильно просчитал ситуацию, Фома после пробива за то, кто я такой, возьмется за Вдовушку лично. А с той самой пока взять особо нечего, деньги на счету мужа, что это за счет и как получить к нему доступ, можно найти лишь в документах фирмы. А после варианта 2, либо Фома наведается к Лазарю в гости и тряхнет его хату с ним или без него на предмет документов. либо дождется нашей встречи и попробует документы забрать уже у меня с Лазарем. Я бы не исключал оба варианта одновременно, как основной и запасной варианты. Лазарь Моисеевич, соберитесь и послушайте. Сейчас едите домой, берите документы кооператива и валите с семьей на неделю на дачу или в гости. В воскресенье утром встретимся в том же грузинском ресторане, как обычно. В час дня я посадил мужика на заднее сиденье авто, хлопнул пару раз его по плечу и, дождавшись, пока его взгляд сфокусируется на мне, добавил: деньги, которые вам нужны, не у вдовы. Я подозреваю, что они на каком-то счете вашего компаньона, потому за эту неделю найдите бумаги, что это за счет, сколько там денег, каких обналичите, нужна нам для этого ли Елена Петровна. Вы меня поняли? Понял, Славушка. Вроде бы. А я думал, Таик, что я из тех документов, а оно вон оно как. Спасибо, а тебе пока вот. Он достал из кармана $100 и протянул мне. Через минуту Волга уехала, а я побрел обратно в ресторан. За столом футболиста меня ждали шашлык и солянка с салатом. Глава 19. 16 октября 1988 года, Г. Москва, ресторан «Русь», Святослав Степанович Григорьев. Когда я вернулся в ресторан, футболист сидел за столом с Фомой и о чем-то спорил. Уже когда я подошел к столику с двумя спортсменами из Балашихи, кентами моего бывшего сокамерника, Вова махнул на своего собеседника рукой, встал и развернулся ко мне лицом, на котором мгновенно расцвела улыбка. «Ну что, студент, садись, рассказывай, брат, как оно на свободе?» Парень хлопнул меня по плечу, и мы сели за стол, на котором уже стояли закуски и графин с водкой. Вова показал на парня с поломанным носом и второго бугая абсолютно лысого. Причем со стороны показалось, что это не стрижка такая, а какая-то детская болезнь. Это Саня нос, это Саня ноль, оба Сани, прикинь, так что просто по погремухам называй пацанов. Я так и делаю, ха, слава студент, представился я. Руки жать не стали, тянуться через стол далеко. Оба парня кивнули, а футболист начал разливать водку и пояснил своим коллегам по опасному бизнесу. А это тот самый Славка, с которым мы в бутырке чалились. Ну, я рассказывал, пацаны, выпьем за встречу в более приятных условиях, Вован. Мне сегодня на химию, а там с бухлом строго. У меня буквально час времени, так то. Ну, значит, тебе сок. Маленьким не наливать, схохмил Вова, и парни выпили. Тут как раз принесли и еду, и мы какое-то время ели, лениво перебрасываясь ничего не значащими фразами. Слушай, Слава, а ты в Долгопе уже был? Утолив голод, парни расслабились и лениво развалились на своих стульях, откинувшись на спинки. Если ты про губу, то я его не видел. Пожал я плечами, а чё вы за него у Хромова не поинтересуетесь? Да, интересовались, поморщился Вован, и закинул в рот вилкой маринованный грибок, но тот с тем и съезжает. Мутно это все. Ты, кстати, в курсе, что Губа нам не пиздел? Девчонку спросили, он реально не насиловал, а даже пытался двух молодых остановить. Херово пытался, пожал я плечами. Подробности этого износа меня мало интересовали, а с точки зрения тюрьмы... Губин был все равно кругом неправ. Это да, задумался футболист, а потом продолжил, как то легко и быстро этих двоих, что с Губой были, из ментовки вытянули. Вот в чем вопрос. Все указывает на то, что это какие-то детишки важных шишек. Может, номенклатуры вашей? Пытаемся вот пробить, но все как воды в рот набрали. Я понял, Вова. Если что-то узнаю, поделюсь, кивнул я. Мы посидели еще где-то минут 40, поболтали за жили-были, и футболист вызвал к нам официанта и распорядился найти мне такси. Вова проводил меня на выход, закурил, пока ждали такси, и предупредил на дорожку. Не знаю, что у тебя за терки с Фомой, брат, но будь с ним аккуратнее. Парень затянулся и выпустил дым кольцами изо рта, он не беспредельщик какой. Но если что, вполне готов работать жестко. Были моменты. Руки замарать он не боится. Подумав, Вован полез в карман и достал оттуда 300 баксов. На... «Брат, на ход ноги тебе», все-таки откинулся только. «Вован, я вообще-то сам хотел ваш счет сегодня закрыть», хмыкнул я, не принимая деньги, «от души, брат, но у меня бабки есть». «Ну, как знаешь», хохотнул Вован, вернул бабки в карман куртки и хлопнул меня по спине, «а за обед я закрою, даже не думай. И кстати, это не в счет проставы, простава еще с меня. О, вот и тачка твоя». Такси было знатным. Уезжал я из Салтыковки на целой Волге. Долетели с ветерком, так что к 6 я уже был дома. Доели с медвежонком остатки продуктов в прикуску с чаем, собрались, а там и Рэмбо подскочил. «Ну что, готовы? Тогда поконим», — приглашающе махнул Роман рукой, и мы погрузились в копейку. Все в ту же, на которой ко мне на химию приезжал другой сослуживец брата. Очевидно, машина у бригады была общей и брал ее тот, кому в данный момент нужней. «Слушай, а забойно ты в пятницу на гитаре лобал», — похвалил меня в дороге Рэмбо. «Не понимаю, как люди песни пишут, музыку, наверное, нужен талант какой-то или чтоб голова повернута правильно была, а уж чтоб на английском писать, как ты, как я», — поднял я на Рэмбо глаза в немом вопросе. Остатки того вечера я так особо и не вспомнил, так что, чё я там пел, тем более на английском, было для меня загадкой. Ну да, вот эту мммммммммм, из напевов Романа с трудом узнал Shape of My Heart Стинга. Выходит, в ту ночь я воровал будущие песни не только у отечественной эстрады, но еще и подрезал один главных хитов мировой поп-сцены. Да, неплохо получается иногда, решил я не развивать эту тему. Не то чтобы мне было стыдно, но вопрос, откуда я так хорошо знаю английский, что песни на нем пишу, прямо напрашивался. Отбрехаться отбрехаюсь, но и лишний раз врать не хотелось. Дальше мы ехали молча, а уже у самой химии, когда медвежонок вышел из машины, Роман меня остановил. «Кстати, насчет Авриль, девчонки, за которую ты спрашивал», — обычно спокойный Роман как-то странно отвел взгляд, и у меня в сердце неприятно кольнуло. «Что с ней?» Короче, Роман взял паузу и сказал, как из пушки выпалил: «Она повесилась. На даче у деда». «Чего?» Подобная мысль не укладывалась у меня в голове. Жизнерадостное и молодое лицо Авриль появилось перед глазами. «Нет, ты что-то перепутал. Моя Авриль повесилась? Бред. За что купил?» Слав, Рома открыл окно и достал сигарету. «Я с нашим корешом армейским из ментуры говорил. Тот по секрету сказал. Там тема мутная какая-то. По протоколу она повесилась. Только вот, только что, только говорит он, что это липа, а на самом деле ее изнасиловали. Убили деда и изнасиловали. Кто-то непростой, а там либо сама в петлю, либо помогли». Услышанное просто оглушило меня, как динамит глушит рыбу. Только в отличие от рыбы, я не всплыл на поверхность воды, а ушел куда-то под толщу эмоций. В ушах стоял звон, раненое сердце бешено билось. Не помню, как попрощался с Романом и как оказался в своей комнате, но уже лежа на кровати и глядя в потолок, на место растерянности и шока вдруг начала приходить холодная ярость. Мысль оформилась и перешла в четкое понимание дальнейшей цели. Месть. Я отомщу и буду мстить до тех пор, пока последний причастный не заплатит.